На полпути к входу в Долину Бога Мартин пожалел, что не оставил у европейских шпионов рюкзак и карабин. Бежать было достаточно тяжело, да и воздух здесь был все-таки разреженным. К радужной арке Мартин подбежал взмокший, с одышкой, проклиная сигары и трубки, а также чревоугодие во всех его видах. К тому же он понял, что за чаем и разговором не сделал одну крайне необходимую вещь и теперь рискует нарушить местные законы. Мартин так спешил, что у него даже не было сил хорошенько рассмотреть арку. Он лишь понял, что она построена из каких-то синтетических материалов и содержит не 7 разноцветных полос, а по меньшей мере 3 десятка. Несколько диодао вышли из жилого купола и стояли теперь перед аркой в ожидании Мартина. «Сюда нельзя входить с оружием», — пристально глядя на зачехленный карабин, — сказал один из чужих. Мартин молча сбросил на землю рюкзак, карабин, выгреб из карманов все, включая швейцарский перочинный ножик. «Теперь ты чист и можешь войти», — сообщил тот же диодао. Мартин покачал головой и спросил, чувствуя себя персонажем похабного анекдота, но ясно понимая, что это необходимо. «В вашем куполе есть туалет?» Первый раз в жизни Мартину довелось вызвать такой массовый и гомерический приступ хохота. Те из Диодао, кто не был беременным, корчились от смеха, остальные тихо тряслись, придерживая тяжелые животы. Кое у кого из сумок стали выглядывать детеныши. «Ты потому так бежал?» — спросил Диодао. «Да?» «Я соблюдаю ваши дурацкие законы!» — крикнул Мартин. «У вас есть нужник?» «Идем!» — кивнул Диодао, все еще мелко хихикая. «Идем, паломник!» Через минуту, пулей выскочив из купола, Мартин вызвал своим появлением новую истерику. Впрочем, выйди он неспешным шагом, это уже не изменило бы ситуации. «Проходила ли через арку женщина моей расы?» — спросил он. «Сегодня, несколько часов назад». Несколько диодао, сумевших собраться с мыслями, закивали. «Куда она пошла?» — на всякий случай спросил Мартин. И его подозрения оправдались. «Женщина спросила дорогу к Эфесу Тайгеддера», — ответили ему. Мартин подошел к арке и в полном ужасе оглядел открывшийся вид. Долина тянулась вдаль километров на 10-15, достигая в ширину не более 3. Но все это пространство было сплошь застроено причудливыми строениями. Глаза невольно искали хоть что-нибудь знакомое, лучше золотые маковки церквей или хотя бы католические соборы, минареты, пагоды и синагоги. Но взгляд натыкался на круглое каменное строение посреди искусственно созданного болотца, на тянущийся к небу шпиль, увенчанный серебристыми стрелами, на колесо подъемника над шахтой, на исполинскую статую, изображающую размахивающего клешнями омара, на спирально закрученный акведук, по которому лениво текла вода, на огонь, пылающий в исполинской чаше. Более мелкие строения терялись в вечернем сумраке. «Где он, Эфес Тайгеддера?» — воскликнул Мартин. Подошедший к нему Диодао молча указал куда-то вправо. Мартин проследил за рукой и увидел вырастающее из склона горы строение. Более всего оно походило на стилизованный сжатый кулак, сложенный из камня. Кулак сжимал что-то вроде гарды или эфеса. Вместо лезвия из эфеса бил в небо узкий луч света. «Насколько все буквально?» — пробормотал Мартин. «Спасибо, Диодао». И он побежал, предоставив охранникам долины смеяться дальше. К вечеру долина бога оживала. Видимо, так повелось у большинства рас — встречать и провожать солнце мистическими ритуалами. Пламя в огромной чаше стало менять цвета и пульсировать, будто поддуваемое незримыми мехами. Кое-где заработали фонтаны. Над угрюмым строением, не имеющим ни дверей, ни окон, взмыла в небо и закружила стая птиц размером и повадками с голубей, но с окраской колибри. И звуки. Били незримые барабаны, им гулко вторили гонги. Пронзительный рев труб — виск клавесина, агония скрипок и перебор струн. Дальний перезвон колоколов, органные трубы, спиричуэлс под визгливую физгармонию, хруст ломающегося стекла и гул турбин и голоса. Раболепные и гордые, ласковые и угрожающие, молящие и требующие, благословляющие и проклинающие, голоса на тысячи языков, голоса, заставляющие желудок подпрыгивать к горлу, голоса, сверлящие череп, отзывающиеся болью и уносящие тревогу. И запахи. Сладкий аромат благовоний, горький дым горящих трав, омерзительная вонь тлеющей органики. Запахи дурманящие, запахи будоражащие, запахи пронзительные, запахи успокаивающие, запахи знакомые и запахи чуждые человеку. Запахи природные, запахи едкохимические, запахи ровные, будто линия. Запахи невнятные и смешанные, будто расплывшееся в воздухе пятно. И Дио-Дао в дверях храмов и святилищ. Дио-Дао в мантиях и сутанах, накидках и костюмах, перьях и шкурах, обнаженные и раскрашенные, застывшие неподвижно и бьющиеся в танцах странные ритмики, шагающие и прыгающие, разглядывающие Мартина и вперившие взгляд в небеса. Мартин бежал между храмами по узким бетонным дорожкам, все время разветвляющимся и меняющим направление. Эфес Тайгеддера был все ближе и ближе, но путь к нему преграждал канал, в котором безмолвно застыли обнаженные Дио-Дао, полощущие ладони в воде. Мартин прыгнул в холодную воду и перешел вброд неглубокий по грудь канал. Дио-Дао смотрели на него, но не произносили ни слова. Карабкаясь по каменистому склону, вверх не вели никакие дорожки, Мартин подбежал к проему, ведущему в Эфес Тайгеддера. Дверей не было, лишь занавеска из тонких металлических нитей. За зыбкой завесой плясали отблески красного света, доносились голоса на туристическом наречии. «Стойте!» — крикнул Мартин, вбегая в храм Геддеров. «Стойте!» Они и так все стояли. Двое Дио-Дао в одеждах геддеров, будто ожившая карикатура, ехидная и удачная. И человеческая женщина, Ирина Полушкина, совершенно обнаженная, с горкой одежды у ног. В руках Дио-Дао были мечи геддеров, выплавленные из керамических нитей, и вся картина живо напомнила Мартину обложку какой-то убогой фантастической книжки, в очередной раз эксплуатирующей тему «Красавица и чудовище». «Не трогайте ее!» — снова крикнул Мартин. И только тут заметил, что Ирину никто не держит, а Дио-Дао сжимают мечи не за рукояти, за лезвие. Если не допустить, что они собирались отдубасить девчонку рукоятями, то Ирине ничего не угрожало. «Ты взволнован и расщеплен», — очень спокойно сказал один из Дио-Дао, переводя взгляд на Мартина. Миг, и его меч скользнул в ножны за спиной. «Что тебя тревожит?» «Не слушайте девчонку, она придумала глупость», — быстро сказал Мартин, подходя к Ирине. «Мартин, я не просила ваших советов и вашей помощи!» — гневно воскликнула Ирина. Мартина уже ничуть не удивляло, что девушка его узнала. Он молча схватил ее за руку, оттащил от Дио-Дао на пару шагов. Повторил. «Ее предложение — ошибка. Нельзя...» «Откуда тебе известно, что я предлагала?» — спросила Ирина. «Откуда ты знаешь, кто я такой?» – парировал Мартин. Девушка осеклась, а Мартин снова обратился к священникам. Девушка погорячилась. Тайгеддер не оживит ее. «Конечно же, не оживит», – кивнул Дио-Дао в одежде цвета лазури. Кивнул своему товарищу, одетому в салатные цвета. Тот тихо отошел в сторону. «Никто и не собирается ее убивать. Успокойся. Сосчитай про себя до 12, повторяя при каждой цифре... Тай». Каким бы нелепым ни был совет Дио-Дао, но Мартин ему последовал и начал считать про себя. Один тай, два тай. Кажется, только сейчас до Ирины дошло, что она оказалась голышом перед мужчиной своей расы. Она дернулась, но Мартин держал ее крепко. Тогда Ирина замерла, выпрямилась, будто юная фотомодель, без стеснения позирующая для плейбоя. Правильно сделала, конечно. Нет ничего более нелепого, чем обнаженная женщина, пытающаяся прикрыться ладонями. «Три тай, четыре тай», — мысленно произнес Мартин, оглядываясь. С мокрой одежды текло на мозаичный каменный пол, но Дио-Дао вежливо не замечали этого. Внутри храм Геддеров казался довольно маленьким. Почти круглой формы, стены драпированы алым бархатом, никакого алтаря или икон. Лишь на куполе невысокого потолка Мартин заметил роспись, но такую абстрактную, что угадать изображение не представлялось возможным. Свет, тени, неясные силуэты. Пять тай, шесть тай, семь тай. Мартин сжал запястье Ирины еще крепче, посмотрел ей в глаза. Девушка выдержала взгляд, даже наградила его презрительным взмахом ресниц. «Восемь тай. Пороть. Девять тай. Оставить без сладкого. Десять тай. Одиннадцать тай. Отобрать всю косметику. Двенадцать тай». «Почему ты раздета?» — спросил Мартин и с удовольствием увидел, что Ирина покраснела. «Женщина не вправе находиться в храме Тайгеддера в одежде», — тихо ответил Дио-Дао в Лазоревом. «Женщина вообще не вправе носить одежду. Раздеться было нашим требованием. Не беспокойся, мы связаны обетом целомудрия и не можем посягнуть на твою женщину». «Я не его!» — крикнула Ирина, но Дио-Дао не обратили на ее слова никакого внимания. И неудивительно. Вера Геддеров, которую исповедовали в этом храме, оставляла женщинам крайне немного прав. «Какое целомудрие!» — не выдержал Мартин. «У вас наследственная память. Неужели вы предпочитаете умереть, не передав ее потомкам?» «Служение Тайгеддеру недоступно женщинам. Но мы не женщины, а гермафродиты», — гордо ответил священник. «Служение Тайгеддеру запрещает телесную близость, но мы оплодотворяем сами себя. Против этого нет ни единого запрета в книге Тайгеддера». Мартин шумно выдохнул. Да, наверное, это было возможно. И почти наверняка являлось страшным извращением в морали Дио-Дао. Но эти сумасшедшие Дио-Дао служили богу Геддеров и вели себя как Геддеры. «Ира, возьми одежду, выйди и подожди меня снаружи», — попросил Мартин. «Нет», — резко ответила Ирина. Мартин не стал настаивать. Ему вдруг представилось, как вышедшую из Эфеса Ирину хватает другая группа полоумных Дио-Дао и тащит, ну, к примеру, к пылающей чаше. «Что она хотела от вас?» — спросил Мартин. «Это несчастная», — с жалостью сказал Дио-Дао, и рука Ирины вздрогнула. «Хотела испытать Тайгеддера. Она просила разрешения умереть во имя его, чтобы воскреснуть согласно древнему обещанию Тайгеддера». «Но вы отказались ей помочь», — заметил Мартин. «Конечно», — кивнул Дио-Дао. «Обещание Тайгеддера не распространяется на женщин. Самки не могут быть его служителями». Мартин захохотал. Ирина смотрела на него испепеляющим взглядом. Дио-Дао тихонько ждали, а Мартин смеялся все громче и громче. «Вот вам политкорректность! Вот вам равенство полов! Затевая эксперименты с чужой философией и религией, убедись вначале, что у тебя имеются все необходимые причиндалы!» Мартин смеялся до тех пор, пока Ирина не заплакала. Тихо, почти беззвучно. Кавалергард — девица Дурова, над которой надругался целый гусарский полк. «Ира, извини», — прекратив смеяться, сказал Мартин. «Прости, но я бежал сюда, как идиот. Я боялся, что найду тебя уже мертвой снова». «Ты дурак!» — Ирина гневно посмотрела на него, не переставая плакать. «Ты мне все время мешаешь!» «Где же я тебе помешал?» — возмутился Мартин. «На библиотеке, где подстрелил твоего убийцу? На Аранке, где твой приятель едва не ухлопал меня? На Прерии 2, где ты прыгнула под пули? Ты хватаешься то за одну тайну, то за другую. Ты пытаешься в легкую решить загадки, над которыми еще биться и биться человечеству. Чего тебе не имется? Ты молодая, красивая, умная девчонка. Так зачем же ведешь себя, как дура, и синий чулок?» «Ты не понимаешь!» — кусая губы, прошептала Ирина. «Время на исходе! Вы все не понимаете!» Мартин успокаивающе похлопал ее по плечу и тут же поймал себя на том, что ему хочется вовсе не успокаивать девочку. «Ирина, сейчас мы выйдем отсюда, и ты все мне расскажешь», — попросил он. «Хорошо? Я поверю. Честное слово. Я помогу тебе. Ты же видишь, с Тайгеддером ничего не вышло, и я здесь ни при чем, так?» Девушка неохотно кивнула. «Ну вот», — Мартин улыбнулся, — «посмотрим, что у нас со временем и что надо сделать. Уверен, все получится». Он повернулся к Диодао и поклонился. «Спасибо вам, служители Тайгеддера, спасибо за снисхождение к самке моей расы». «У нее не было ни единого шанса», — повторил служитель. «Помимо всего прочего, чудо воскрешения даруется тем, кто верит в Тайгеддера, а не ученым-фанатикам, идущим на смерть ради научного любопытства». «Логично», — кивнул Мартин. «Мы можем уйти? Я не оскорбил вас своим внезапным появлением. Женщина не задела ваших чувств?» «Тайгеддер беспощаден со злом, но снисходителен к ошибкам». На лице Диодао появилась улыбка. «Идите и не позволяйте вашему разуму расщепиться. Отделяйте дурное от доброго, но четырежды подумайте перед поступком». «Теперь я буду думать 12 раз», — кивнул Мартин. Кажется, ему наконец-то повезло. Он кивнул Ирине, и та, очень неловко, не наклоняясь, а присев возле разбросанных тряпок, собрала свою одежду. Мартин деликатно отвернулся, но едва Ира выпрямилась, снова крепко взял ее за руку. «Прощайте, достойные», — сказал Мартин, и они пошли к выходу. «Простите, что наследил». И тут случилось то, чего Мартин уже перестал бояться.